Среда. Собрание еженедельного журнала «Гитар Модерн». В хорошо оформленном центральном кабинете собрались все журналисты. Каждый по очереди предлагает сюжеты для будущих номеров, а Кристиана Тенардье, глава отдела общества, выслушивает их в своем большом кожаном кресле. «Давайте побыстрее», — говорит она, поправляя свои обесцвеченные волосы. Журналисты слева направо защищают свои сюжеты. Ответственный за рубрику «Образование» предлагает статью о неграмотности. За 10 лет количество людей, не умеющих читать и писать, возросло с 7 до 10%, и эта цифра продолжает расти. Материал принят. В рубрику «Экология» журналистка Клотильда Плонкуэ планирует дать статью о вреде мобильных телефонов, которые испускают губительные лучи. Сюжет отвергнут. Один из акционеров журнала как раз является оператором сотовой сети. Об этом не может быть и речи. Тема загрязнения рек удобрениями отказана, слишком технично. У журналистки больше нет материалов, и она уходит раздосадованно. Следующий. Небрежно бросает Кристиана Тенардье. В рубрику «Наука» Франк Готье предлагает разгромную статью о так называемых «шарлатанах гомеопатии». Он объясняет, что находит целесообразным разоблачить всех специалистов по иглоукалыванию. Принято. «Ну, как твои зубы мудрости, Лукреция?» — шепчет Франк Готье, садящийся рядом с ним коллеги по рубрике. «Стоило мне сходить к парикмахеру, как они сразу перестали болеть», — бормочет она. Готье удивленно смотрит на Лукрецию. «К парикмахеру?» Лукреция говорит про себя, что мужчины никогда не поймут женскую психологию. Поэтому она и не пытается объяснять, что поход к парикмахеру или покупка новых туфель — лучший способ для женщины поднять себе настроение, а, следовательно, и иммунитет. Наступает очередь Лукреции Немро. Журналистка подготовила несколько тем. Первое — коровье бешенство. Уже было. Ящер, чтобы сделать запас вакцины, убивают тысячи баранов. Ерунда. Спит. После три терапии погибли миллионы людей. Об этом никто не говорит. Вот именно, это уже не в моде. Коммуникация растений при помощи обоняния. Заметили, что некоторые деревья способны ощущать клеточное разложение рядом с собой. Значит, дерево чувствует, когда возле него совершается преступление. Слишком технично. Самоубийство молодежи. 12 тысяч случаев за этот год, не считая 140 тысяч попыток. Чтобы помочь людям покончить с собой, создана организация под названием «Выход». Слишком нездорово. Волнение. В ее блокноте идей больше нет. Все журналисты смотрят на нее. Тенардье это как будто забавляет. Миндалевидные зеленые глаза журналистки потухают. Оплошала. Клотильда ушла. На роль козла отпущения никого больше нет. Что толку перебирать сюжеты? Она все отвергла только ради того, чтобы я провалилась. Как из этого выпутаться? Оставаться профессионалом. Не считать, что эти отказы из-за личного неприятия. Найти тему, которую невозможно отвергнуть. У меня остался лишь один козырь, последний. «Мозг!» — предлагает она. «Что мозг?» — спрашивает Кристиана, роясь в своей сумочке. «Статья о работе мозга. Каким образом простой орган воспроизводит мысли?» «Несколько широко, надо бы сузить. Смерть доктора Финше? Шахматы никого не интересуют». Этот Финше обладал исключительными способностями. Он был исследователем, который пытался понять, как функционирует то, что внутри нашего черепа. Глава отдела одним движением выворачивает свою сумочку, и на стол высыпается груда всяких предметов, от губной помады до мобильного телефона, вперемешку с чековой книжкой, ручкой, ключами, маленьким газовым баллончиком и лекарствами без упаковок. Молодая журналистка продолжает свои доводы, посчитав, что если еще не сказали «нет», значит, возможно, скажут «да». Взлет Самуэля Финше в шахматном мире был просто головокружительным. Телевидение сообщало об этом по всему миру, и вдруг раз, в день своей победы, он умирает в объятиях топ-модели Наташи Андерсон. Никакого взлома, никаких ран, единственная очевидная причина смерти — наслаждение. Глава отдела общества находит, наконец, что искала. Сигару. Она вынимает ее из целлофанового чехла и затягивается. «Наташа Андерсон? Это та великолепная блондинка, манекенщица с длиннющими ногами и большими голубыми глазами, которая была на обложке «Белль» на прошлой неделе? А есть фотографии, где она голая?» Оживляется Олаф Линсон, арт-директор, который до сих пор что-то быстро записывал в своей тетрадке. Нет, несмотря на ее скандальную репутацию, или, возможно, именно из-за нее, Наташа никогда не позировала обнаженной. Только в купальнике, в лучшем случае в мокром купальнике. Кристиана Тенардье отрезает кончик своей сигары маленькой гильотинкой и, пожевав, выплевывает его в мусорную корзину. Жаль. А если подправить купальник на компьютере? Могут подать в суд, заверяет специалист. Если я не ошибаюсь, последняя линия журнала, главное, никаких тяжб. Уже потеряно много денег. Ладно, тогда фото в купальнике по откровению, в мокром купальнике, чтобы немного просвечивало. Вот что нужно раздобыть. Кристиана Тенардье сигарой указывает на Лукрецию. Да, в конце концов, мозг — неплохая идея. Это должно пойти. Но вашу статью надо направить на то, что привлекает людей. Анекдоты, например, испытанные приемы. Опишите химические процессы, происходящие в мозге во время занятия сексом. Я даже не знаю. Гормоны, оргазм. Лукреция отмечает рекомендации в своем блокноте, будто речь идет о списке покупок. Еще можно поговорить о провалах в памяти. Но это скорее для пожилых читателей. Осталось добавить небольшой тест. Не пора ли обратиться к врачу? Вы сможете достать такое, Олаф? Запутанную картинку, а после вопросы по ней. Есть фотографии этого Финше? Арт-директор кивает. Великолепно. Как бы назвать эту статью? Скажем, «Загадки мозга». Нет, лучше «Тайны мозга». Да, можно было бы назвать так. «Тайны мозга» или «Разгадка последних тайн мозга». И фотография полуголой Наташи Андерсон на фоне шахматной доски. Такая обложка привлечет внимание. Лукреции полегчало. Сработало. Спасибо, Исидор. Теперь надо усилить хватку, продвигаться дальше, но без резких движений, иначе она отдаст тему Готье. Доктор Финше и Наташа Андерсон жили на Лазурном берегу в Каннах. Вероятно, мне надо расследовать дело там, — говорит журналистка. Тенардье становится более сдержанной. Вы прекрасно знаете, что в рамках ограничения бюджета мы стараемся делать все репортажи в Париже. Глава рубрики неприветливо смотрит на молодую журналистку. Впрочем, учитывая, что сюжет будет на первой полосе, можно сделать исключение. Будем четкими. Учет расходов, никаких излишков. И не забудьте каждый раз включать НДС. Ясно? Обе с вызовом посмотрели друг на друга. В глазах Лукреции уже не было блеска. Тенардье уважает людей с чувством собственного достоинства. Она презирает тех, кто лебезит перед ней. «Могу я взять в помощь внештатного журналиста?» — спрашивает Лукреция Немро. «Кого?» «Катценберга», — произносит она, поднимая голову. «Ах, этот? Он еще жив?» — удивляется Тенардье. Она медленно тушит свою сигару. «Мне не нравится этот тип. Он нам не с руки, он слишком нелюдим, излишне претенциозен, точно его определение высокомерное. Меня раздражает эта его надменность, господина всезнайки. Вы в курсе, что это я постаралась, чтобы его выкинули из отдела?» Лукреция наизусть знала историю Исидора Катценберга. Бывший полицейский, знаток криминологии, он был виртуозом по части анализа следов преступления. Расследуя что-либо, он всегда опирался на научные достижения, но начальство сочло его слишком независимым, и постепенно ему перестали доверять дела. Тогда он пришел в научную журналистику, где стал применять технику полицейского следствия в журналистских расследованиях. Особенно его ценили в «Гетер Модерн», где один из курьеров прозвал его научным Шерлоком Холмсом. Однако внезапный террористический акт в парижском метро, когда он оказался единственным выжившим среди расчлененных тел, его ошеломил. С тех пор он начал свой собственный крестовый поход против насилия. Ни о чем другом он больше не хотел писать. Затем Исидор Катценберг снова залез в свою раковину. В одиночку он взялся за необычное дело — стал продумывать будущее человечества. На огромном, во всю стену листе бумаги он начертил древовидную схему, отражающую все возможные варианты будущего. На каждой ветви было написано «если». Если приоритет отдадут обществу досуга, если великие державы начнут войну, если верх возьмет либерализм, социализм, роботизм, завоевание пространства, религия и тому подобное. Корни, ствол, ветви представляли собой прошлое, будущее и настоящее людского рода. Анализируя возможное будущее, в этом древе вероятностей он хотел отыскать ПНН — путь наименьшего насилия. Лукреция держится молодцом. Наши читатели все еще ценят Исидора Катценберга. Как мне кажется, его имя связано с наиболее обстоятельными материалами журнала. Нет, наши читатели уже забыли о нем. Журналист, который не публиковался больше года, перестает существовать. Мы делаем однодневное искусство, дорогуша. И к тому же, вы ведь знаете, насколько Исидор был потрясен тем случаем в метро. По-моему, он тронулся головой. Тенардье боится его. «Он мне необходим», — произносит Лукреция. Брови поднимаются от удивления. «А я говорю вам, что мне не нужен этот ваш Катценберг. Хотите вести дело в паре, берите Готье, он вам явно больше подходит». Готье кивает. «В таком случае я лучше откажусь», — заявляет Лукреция. Присутствующие удивлены. «Кем вы себя считаете, мадемуазель Немро? Ваша должность не позволяет вам даже отказаться. Вы всего лишь мелкий журналист, то есть никто». Взгляд Лукреции останавливается. Дыра от вырванного зуба испускает колющую боль. Призвав всю свою волю, она пытается с ней совладать. «Только не сейчас, зуб, только не сейчас. Полагаю, все сказано». Лукреция встает и собирает свои бумаги. Только бы рот не искривился. Тенардье смотрит на нее по-другому. Ее лицо скорее выражает удивление, нежели гнев. Лукреция чувствует себя маленькой мышкой, которая потянула за усы львицу и продолжает ее дразнить. Это не умно, но забавно. «Я получила удовольствие от того, что хоть раз в жизни это сделала. Подождите!» — бросает Тенардье. «Не оборачиваться». «Итак, вы быстро растете, и не для того, чтобы вызвать мою неприязнь. Я была почти такой же в молодости. Вернитесь». Аккуратно сесть, не показать своего удовлетворения. «Хорошо, можете взять своего Катценберга, если он вам так нужен. Но никаких расходов на него и упоминания его имени в статье. Он помогает в расследовании, но не пишет. Вы думаете, он примет такие условия?» «Примет. Я его знаю, он занимается этим не ради славы и денег. Для него имеет значение лишь один важный вопрос, который завладел его умом. Кто убил Финше?»